Глава 16. 5 лет назад. Богдана. «Ты уверена, что хочешь поработать там?» — тщетно пытается переубедить меня Алик, администратор клуба. «Это не совсем безопасно. Мне деньги нужны на малышей». Вздыхаю я и касаюсь рукой округлившегося животика, скрытого под расклешенным от груди платьем. «Коляску мальчикам куплю». «Специальную, двойную. Безумных денег такие стоят. А нам гулять надо будет. Подольше и чаще, чтобы сырости в общаге меньше дышать. Накоплю перед тем, как меня попросят отсюда без выходного пособия. Аркадий Владимирович ясно дал понять, что попрощается со мной, как только станет заметно мое положение. Посетители должны получать эстетическое удовольствие, а не колобков лицезреть. Поднимаю палец, цитируя директора. Мне, как видишь, скрывать все сложнее». Обхватываю себя руками и тепло улыбаюсь. Однако низ живота отвечает мне ноющей болью. Ко всему прочему, горлу подкатывает тошнота, а голова горит от громких клубных звуков. Близнецам сейчас около 5 месяцев. Они растут и все чаще дают о себе знать, вынуждая меня чувствовать дискомфорт. Но сегодня мне особенно нехорошо. Отгоняю от себя страхи и грустные мысли, ловлю сочувственный взгляд Алика и хмурюсь. Ненавижу, когда меня жалеют, пусть даже друзья. Вспыхиваю и спешу вернуться к изначальной теме нашей беседы. Аркадий Владимирович пару смен мне дал, пока основная певица на больничном. Зато гонорар почти как за месяц здесь. К тому же клуб элитный, и отдыхают там важные, непростые люди. Чего мне бояться? «В этом и проблема», — шикает на меня парень. «С богачами надо быть особенно осторожной, вежливой и послушной. Среди них немало извращенцев». Грозит пальцем. «А еще нельзя болтать, кого ты там видела». Тебя шеф разве не предупреждал, что это закрытая информация? То, что происходит внутри комплекса, должно оставаться там. Поучительно выдает, а я киваю, потому что директор действительно предупреждал. Сейчас тебе схему нарисую, чтобы не заблудилась. Все в порядке, я найду. Слабо протестую, но он непоколебим. Пока он водит ручкой по барной салфетке, с благодарной улыбкой смотрю на него. Алик всегда меня прикрывает, сколько здесь работаю. Как рыцарь, стоит на страже чести и достоинства. Однако от Алекса не уберег. Я готова разреветься от одного лишь воспоминания о бывшем. 2 последних месяца от него не было ни звонка, ни сообщения. Бросил и забыл. Хотя на что я рассчитывала? Что он вдруг одумается? Вернется, найдет меня, ведь это несложно. Упадет на колени и будет благодарить за то, что не послушалась и все таки сохранила наших детей? Смешно, так только в фильмах бывает. Разумом понимаю, что Алекс использовал меня и выбросил, но противное сердце не желает принимать правду, хранит в себе призрачную надежду. Я слишком маленькая и глупая для этого жестокого мира. Сам же и растоптал меня в знак доказательства. Встряхиваю головой и возвращаюсь мыслями к другу. Смотри, Алек разворачивает ко мне рисунок, который больше похож на план ограбления банка. Клубный комплекс включает в себя 5 секторов. Тебе нужен этот. Обводит один из них. «Ладно, я помчалась». Забираю салфетку и, смяв, бросаю ее в сумку. «Туда еще ехать, вечность». Закатываю глаза. Придерживая низ живота, осторожно и немного неуклюже, сползаю с высокого барного стула, чмокаю Алика в щеку на прощание и покидаю клуб под глухое, будто смущенное покашливание друга. Быстро нахожу на парковке автомобиль, который выделил мне директор, и радуюсь, что не придется добираться за город самой. Однако после разговора с Аликом в душе разрастается чувство тревоги. На всякий случай нащупываю в сумке баллончик со слезоточивым газом. Правда, если я применю его на одного из богачей, то не поздоровится в итоге мне. Вздохнув, прячу оружие как можно глубже и устремляю взор на дорогу, пытаясь отогнать дурные мысли. Водитель молчит, лишь время от времени косится на меня многозначительно. Атмосфера в салоне накаляется. Нетерпеливо ёрзаю на сиденье и тщетно пытаюсь заставить себя сфокусироваться на мелькающих за окном видах. Как назло, путь длинный. Проходит больше часа, и мы, наконец, въезжаем на огромную площадку, усланную декоративной плиткой. Окидываю взглядом идеальные газоны, белоснежные садовые статуи в виде греческих божеств, шикарные цветники, каждая из которых как произведение искусства, мраморные фонтаны. Все выглядит так волшебно, что дух захватывает. Но сказка обрывается, как только мы оказываемся во внутреннем дворе. С громким скрипом за нами закрываются кованые ворота. Возникает стойкое ощущение, что только что захлопнулась мышеловка. Не спешу выходить из машины. Жалею, что вообще согласилась приехать сюда. Мечтаю сбежать, но назад пути нет. Поздно. С трудом заставляю себя ступить на тротуар и сделать пару шагов. Автомобиль тут же заводится и отъезжает, чтобы занять место на парковке. Осматриваюсь некоторое время и протяжно выдыхаю. Секторы элитного клубного комплекса хаотично раскиданы по огромной территории. Алик был прав, здесь немудрено заблудиться. Лихорадочно расстегиваю сумку, перебираю содержимое в поисках смятой салфетки. Бережно разворачиваю нарисованный Аликом план и сравниваю с оригиналом, пытаясь разобраться, куда мне нужно. «Крошка Мика?» — доносится незнакомый мужской голос. «Эй!» — совсем рядом. Тяжелая рука ложится на мое плечо, и прежде чем успеваю скинуть ее, разворачивает меня. Встречаюсь взглядами с незнакомым мужчиной в спецформе с логотипом клуба и хмурюсь. «Давно тебя не было? Месяц? Не, больше. Два!» — почесывает подбородок задумчиво. «Вы меня с кем-то путаете?» — отступаю назад. «Тебя спутаешь, бандитка!» — подмигивает игриво. «Еще шаг. Дальше от маньяка. Мика, предупредить хотел», — говорит мужчина серьезно. «Клиент тот, с кем у тебя конфликт был 2 месяца назад, ну, после которого ты исчезла. В общем, он сейчас здесь. Может, тебе не стоит в клубе сегодня появляться?» «Я здесь работаю, отстаньте», — выпаливаю испуганно. «Ты изменилась», — неожиданно заявляет незнакомец. «Бледная какая-то. Болеешь?» — мрачнеет. «Все ясно, он обознался. В темноте принял меня за другую. Главное, чтобы мне не навредил его нездоровый интерес». «Извините, я тороплюсь», — сипло произношу. Не попрощавшись, уверенно иду в противоположную от странного мужчины сторону. Надеюсь, я правильно расшифровала схемы Алика. Не хотелось бы ошибиться. Слышу позади недоуменное «Мика». Не оборачиваюсь, ускоряю шаг. «Что за дурацкое имя?» Скрываюсь за дверями нужного мне сектора и, пройдя охрану, расслабленно выдыхаю. Ругаю себя на все лады. Больше никаких подмен. В первый и последний раз я здесь. Легких денег захотелось. Лучше пусть малыши без детской коляски останутся, зато живые, здоровые и с мамой. Я не имею права рисковать собой. Успокоившись и отдышавшись, решаю изучить обстановку. Вокруг меня сдержанная классика. Во всем, начиная от мебели и заканчивая деловыми костюмами присутствующих. Кажется, будто я попала в огромный конференц-зал, где одновременно ведут переговоры несколько групп бизнес-партнеров. Девицы в откровенных нарядах, что снуют между столиками, выглядят чужеродно. Впрочем, как и стриптизерши на специальных подиумах. В сторону VIP-кабинок боюсь даже смотреть. Не мое дело. Растерянно мнусь на пороге, дожидаясь администратора. «Богдана Алексеевна?» Киваю. «Мы вас ждем, проходите». Проводит в некое подобие гримерки, где я оставляю свои вещи, и спешу приступить к работе, потому что до дрожи хочется скорее покинуть это место. Выхожу на сцену и не могу заставить себя ничего почувствовать. Вдохновения нет, его вытеснили нервы, а еще не сильная, но пугающая боль, время от времени простреливающая живот. Пою без души, механически, надеюсь, посетителям плевать, как обычно бывает в клубах. Я всего лишь фон. Однако на протяжении всего вечера ощущаю на себе чей-то изучающий взгляд, чужой, пронизывающий до костей. Всматриваюсь в полумрак клуба и едва различаю очертания сидящих там посетителей. Лиц не вижу. Свет на сцене ослепляет меня, а тьма в зале надежно скрывает случайного наблюдателя. Чувствую себя уязвимой, беззащитной. К концу вечера медленно схожу с ума от своей мании преследования. Отработав смену и получив у администратора расчет наличными, я мчусь к выходу. В мгновение ока оказываюсь возле спасительной двери и тянусь к ней. Но меня опережают. Замираю, желая слиться с окружающей средой, как хамелеон. Огромная ладонь накрывает ручку и, толкнув, распахивает дверь, позволяя мне выйти первой. Киваю в знак благодарности, потому что ни слова из себя выдавить не могу. Сердце стучит где-то в горле. Хочется сорваться с места и сбежать, но вместо этого я, как под гипнозом, поворачиваюсь к джентльмену. Непроизвольно прикладываю руку к горлу, поправляю ворот платья, задыхаясь под пугающим взглядом. Черные глаза буравят меня, проникая в самую душу, словно узнать всю подноготную хотят. Сам мужчина держится строго и отчужденно, возводя вокруг себя невидимый купол. Его напряженная поза, надменное выражение лица, аристократические манеры буквально вопят. «Не влезай, убьет». Впрочем, я и не собираюсь. «Здравствуйте, Богдана», — произносит мужчина так, будто пробует на вкус. «И имя, и меня. Меня зовут Игорь, и у меня к вам деловое предложение». «Вы ошиблись», — дрожащим голосом лепечу. «Я не оказываю интимных услуг», — осмелев, вздергиваю подбородок. «Нет, в этом я не нуждаюсь», — криво ухмыляется. «Тогда зачем я вам?» — искренне недоумеваю. «Я объясню», — спокойно говорит и распахивает дверцу подъехавшего к входу автомобиля. «Очень любезно с вашей стороны», — тяну аккуратно, — «но меня ждут», — указывая взглядом в направлении парковки. «Я отпустил вашего водителя», — выдает он ровным тоном. «Но...» — сглатываю нервно. «Аркадий Владимирович...» — взываю к авторитету моего шефа. «Аркадий Владимирович в курсе. Он рекомендовал вас и прислал сюда по моей просьбе. Шокирует внезапным заявлением. Я должен был взглянуть на вас, оценить, так сказать, потенциал, прежде чем принять окончательное решение». «Меня, значит, в ваши планы никто посвящать не собирался?» — задыхаюсь от паники. «Подлый директор подставил меня, зная о моей беременности, обманул и хитростью заманил сюда, чтобы продать богатому клиенту. И теперь я понятия не имею, чего ожидать от таинственного Игоря». «Почему же?» — приподнимает одну бровь. «Именно это я вам и предлагаю. По дороге озвучу свои условия. Здесь осматривается. Много лишних ушей». «Я не ищу подходящие слова, чтобы отказать». Однако откуда-то сбоку опять слышу идиотское мика. Тот самый сотрудник клуба, с которым я пересеклась в начале вечера, сейчас направляется прямиком ко мне. Широко, слащаво улыбается, облизывает меня взглядом и прокручивает на пальце брелок от автомобиля. «Вам нужны деньги, Богдана? У меня есть для вас работа». Звучит гипнотизирующе. «Приличная и официальная. Повторюсь, вы мне не интересны как женщина, а вот кому-нибудь из посетителей клуба могли приглянуться. Советую вам не рисковать собой». Подумав, я все же сажусь в машину к Игорю, мысленно молюсь, чтобы не пришлось пожалеть о своем решении. «Мне нравится иметь дело с понятливыми партнерами», — довольно усмехается мужчина, занимая место водителя. «Странно, что он сам за рулем. Устранил лишние уши? Значит, действительно, все спланировал заранее и был уверен, что я соглашусь поехать с ним». Сжимаю кулаки от возмущения и безысходности. Сейчас я словно птица в захлопнувшейся клетке, куда сама же ей влетела. «Что вам нужно?» — бросаю резко, отчего Игорь недовольно хмурится. «Ясно. С ним так нельзя разговаривать». «Официальный брак с вами, Богдана», — холодно озвучивает, направляя автомобиль к главным воротам. «Угу», — ошеломленно мычу. «Фиктивный, конечно же», — продолжает, не глядя на меня. «Со своей стороны обязуюсь вас обеспечивать. Вы же должны играть роль примерной жены, прислушиваясь к моим рекомендациям. Главная ваша задача — поддерживать мою безупречную репутацию. Интим в договор не входит, только деловые отношения. Работу в клубе вы, конечно же, сразу оставите. И думаю, вы понимаете, что о любовниках не может быть и речи». «Я беременна», — выпаливаю главный аргумент. «Я в курсе», — кивает. «Говорю же, предварительно я все разузнала о вас, Богдана. Ваша беременность мне только на руку. Для окружающих мы будем выглядеть как добропорядочная семья. У ваших близнецов будет все необходимое», — удивляет меня осведомленностью. «Единственное условие — детьми вы занимаетесь сами. И, разумеется, я не собираюсь усыновлять их. На наследство они тоже претендовать не смогут. Как и вы», — зыркает на меня. «Все детали будут прописаны в брачном договоре». «Невозможно», — лепечу сипло, не веря своим ушам. «В случае развода по вашей инициативе вы остаетесь ни с чем и возвращаетесь в общежитие», — кривится Игорь, и я начинаю привыкать, что он знает обо мне все. «Если на развод подаю я, то выделю вам жилье и определенную сумму в качестве вознаграждения за услуги». «Зачем это вам?» — тихо спрашиваю. «Я только начинаю развивать бизнес в России. Чем выше забираюсь, тем больше под меня копают конкуренты. Не хотелось бы, чтобы вскрылись мои уязвимые места», — объясняет завуалированно. «Меня не привлекают такие, как вы, Богдана. У меня особые предпочтения. И самое главное, у меня осталась женщина в Австрии, которая разделяет мои интересы, но наши отношения порицаются обществом. Вы станете моим прикрытием на неопределенный срок». Звучит как приглашение в рабство. «Почему вы выбрали именно меня?» Непонимающе хлопаю ресницами. «Вы симпатичная, молодая, при правильном уходе и вложении средств сойдете за жену бизнесмена. Говорит, будто ведет речь об апгрейде автомобиля или ремонте дома, а не обо мне. Воспитанная, скромная и послушная, судя по рекомендациям Аркадия Владимировича. Фыркаю зло, работорговец, а не шеф. Ни в каких скандалах не были уличены. продолжает перечислять мои плюсы. «У вас нет родственников, значит, никому не разболтайте нашу тайну». И, наконец, делает паузу. «Ваше положение настолько безысходно, что вы вряд ли мне откажете». Остаток пути мы едем в полнейшей тишине. Мужчина словно дает мне время, чтобы подумать и принять решение. Однако даже не подозревает, что исход ему не понравится. «Игорь, все-таки вы не учли кое-что», — рискую пикнуть я, когда мы паркуемся возле общежития. «Что же?» — парализует подчиняющим взглядом. «Извините, но я не продаюсь», — бросаю дерзко и поспешно покидаю машину. «Я оставлю вам пару дней на раздумье», — доносится мне в спину.